Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Марк Александрович Алданов. Годы жизни 1886-1957. Родился в Киеве. В 1919 году эмигрировал во Францию, где работал инженером-химиком. Широкую известность принесли ему изданные в Берлине в 1923-1927 годах исторические романы «Девятая Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена. Маленький остров», в которых отражены события русской и европейской истории конца XVIII – начала XIX веков. Роман «Девятая Термидора» посвящен, собственно, одному событию – свержению диктатуры якобинцев и гибели их лидера Максимилиана Робеспьера в 1801 году. Автор нашел очень изящное объяснение загадки смерти французского диктатора.